в грохот разрывов, звуки перестрелки, вплетается шкварчание мяса на огромной сковородке. Тыловик комендатуры в бронике, в шлеме, с автоматом за спиной, на керосинке баранину жарит. Переворачивает мясо большой вилкой, убавляет огонь. И еще раз оглянувшись, не пригорит ли, выскакивает с очередной выходящей группой. Через пару минут он возвращается, бросает пустые магазины сидящему у стены бойцу с перевязанной головой. «Набей!» И пока тот снаряжает магазины патронами, продолжает кухарить. В расположении ОМОНа, в уголке за старой партой, сидят шестеро в полной боевой. За спинами у них еще человек пять, тоже вооружены до зубов. Бодрствующая смена. Шестеро режутся в карты в дурака на вылет. Остальные заглядывают им через плечи, в полголоса дают советы. Игроки незлобно и также негромко отругиваются. На железных армейских койках, поставленных в два яруса, на синих и серых солдатских одеялах отдыхает третья смена. Бойцы, обняв свои автоматы, расстегнув броники и поставив их коробочкой на бок, спят между титановыми створками, как ниндзя-черепашки. В головах у каждого шлем лежит. Обутые ноги на панцирных сетках покоятся, матрасы подвернуты, чтобы не испачкать. За стенами кубрика бой идет. Шлеп, шлеп, шлеп, дум, дум, дум, бум, бах, бум, бабах. Трясутся стены, прыгают, а бойцы спят. Один из них перевернулся на спину, похрапывать было начал, негромко сначала, а потом соловьем залился. Сосед с нижнего яруса, из глубокого сна вынырнув, ногой его снизу пихает. «Хорош храпеть, спать мешаешь!» Картежники, переглянувшись, прыскают, зажав рты, чтобы не расхохотаться. Один, наиболее смешливый, в коридор выскакивает, а храпун и его сосед снова в сон проваливаются. В кубрик командир взвода зашел, что-то сказал в полголоса, и будто не спал никто. Поднялся резерв, с ясными глазами, напружиненными телами, к любому обороту готовые, поднялись как один. В 3-4 секунды застегнули броники, надели шлемы, присоединили магазины к оружию. Походкой волчьей, скользящей, настороженной, пошли на выход. Ночь. На посту, на дне широкого окопа, полукругом обложенного мешками с землей и накрытого досками с дерном, прижавшись спиной к стенке, сидит молоденький солдатик из только что прибывших в комендатуру бамовцев. Съежившись в комок и прижав к себе автомат двумя руками, как ребенок, у которого хотят отнять игрушку, он тихо-тихо, еле слышно выбарматывает: «Сейчас меня убьют! Сейчас меня точно убьют!» Слева и справа от него стоят матерые, лет по 25-30 ОМОНовцы, тот, что справа с автоматом. Дав короткую очередь, он быстро отшагивает в сторону за мешки, а потом неспешно передвигается к соседней амбразуре. Второй с бесшумной снайперской винтовкой. Он не столько стреляет, сколько разглядывает что-то впереди в ночной прицел. «А ты, сука, где затаился? Наглый тварь!» Сидит сквозь зубы снайпер и чуть погромче бросает напарнику. «Витек, дай-ка длинную, только рядом с ним положи, на вспышке, чтобы поверили!» Тот высовывает автомат в амбразуру, куда-то целится, а затем, убрав голову за мешки, дает длинную очередь. Тут же в автоматную трескотню со стороны зеленки врывается хлесткий выстрел снайперской винтовки, и автомат ОМОНовца, вылетев назад из амбразуры, ударяется в заднюю стенку окопа. Практически синхронно с ударом чеченской пули звучит хлопок без шумки, и снайпер, быстро сменив позицию, снова прилипает к прицелу. Хозяин автомата, сидя на корточках и шипя от боли, трясет контуженной рукой. «Ранило?» «Нет, зашиб сильно. Но ты как пацан, ты че не убрался вовремя? Че-че?» Передразнивает напарник. «Хэ, через плечо, не успел. Откуда он стрелял? Как будто в амбразуру ствол засунул». «Почти. Я его козла по краю зеленки ищу, а он 100 метров, на свалке за кирпичами устроился. Завалил хоть? Лежит, родной, ствол задрал. Был бы живой, уполз бы». «О, сейчас пойдет охота. Полезу доставать». «Ага, Для начала нам просраться дадут со всех стволов. Как рука? Отходит. ОМОНовец, покряхтывая, поднимает автомат и, разглядывая его в отсветах, проникающих в амбразуры, удивленно говорит: «Мушку срубил! Во артист!» Дум, дум, дум! Разрывы подствольников обкладывают окоп. Один приходится прямо на крышу, и сыпанувшаяся земля окончательно вжимает в пол скорчившегося мальчишку. Сразу несколько автоматов с слитным треском аккомпанируют разрывом, и пули, противно чмокая, вгрызаются в мешки. «Ага, прижимают нас! Сейчас за своим полезут!» — азартно говорит ОМОНовец. Тут он, наконец, обращает внимание на перепуганного и замолкшего солдатика. «Эй, герой, дай свой автомат! Хорош с ним обниматься!» Тот долго и нерешительно сопит, но, наконец, срывающимся голосом отвечает: «Не дам! Это оружие! А я думал, швабра! Но не дашь, сам вставай, воюй! Или совсем прилип? Да ты не стесняйся! В первом бою обосраться не впадлу!» «Кто обосрался?» — обиженно вскидывается пацан. Но тут же новая серия разрывов усаживает его на пол, и он снова начинает бормотать: «Сейчас меня убьют! Сейчас точно убьют!» «Вот они!» Снайпер-ОМОНовец, подобравшись, делает два выстрела подряд, быстро меняет позицию. «Давай автомат!» — уже зло кричит второй. «Не дам!» — взвизгивает солдатик и, неожиданно подскочив к амбразуре, с яростным воплем «А-а-а!» начинает поливать длинной очередью пространство перед постом. «Ты сдурел! Короткими бей, а то на вспышку пулю получишь!» ОМОНовец за плечи откидывает мальчишку к другой стенке, а тот, блестя глазами, восторженно кричит: «Я его завалил! Я его завалил!» «Кого ты там завалил? Лупил в белый свет, как в копеечку!» Уже без злости снисходительно отзывается ОМОНовец. «Точно завалил! Я видел!» Вдруг отзывается снайпер. Повернувшись на секунду, он улыбается напарнику в багровых отсветах и заговорчески подмигивает: «Дескать, что тебе жалко пацана подбодрить?» Тот смеется в ответ и хлопает солдатика по плечу. «Ну, молодец, брат, с крещением!» И серьезно добавляет: «Ладно, я подствольником поработаю, а ты не увлекайся, только короткими. Очередь и прячься, очередь и прячься. Береги башку!» На другом посту двумя солдатиками-срочниками командует молоденький лейтенант Бамовец. «Вот они!» Оторвавшись от амбразуры, говорит лейтенант: «Целая группа, человек 5! «Замолотим?» — азартно спрашивает один из солдат. «Да проскочили уже влево в зеленку, к кочегарке!» «А что если...» Солдаты выжидательно смотрят на него. «Смотрите!» Те приникают к амбразурам. «Если между кучками проскочить, а дальше под заборчиком, можно им в тыл выйти!» «А мины?» «Они левее!» «А нас свои не завалят?» «Там мертвая зона! Наши туда не достают! Вот они и лазят!» «А мы им!» — делает красноречивый жест двумя руками. «В задницу засадим!» «Ну, что, испугались?» «Не-е-е!» — неуверенно тянут солдаты. «Пошли!» И офицер, пригнувшись, первым направляется к выходу. Напряженно сопя, но стараясь при этом как можно меньше шуметь, они пробираются между завалами мусора. Прокравшись вдоль старого покосившегося забора, углубляются в заросли кустов. Все ближе и ближе звуки стрельбы. Где-то совсем недалеко гортанный голос в рации. Все большее возбуждение овладевает отчаянной троицей. Азартные улыбки, блестящие глаза. Рисуясь друг перед другом, они держат автоматы плашмя, как герои боевиков, и в каждом их движении сквозит нетерпение. Скорее увидеть врага, ударить ему в спину, яростно поливая все вокруг автоматным огнем. Из кустов чуть в стороне, пропуская азартных героев еще глубже в зеленку, вслед им спокойно смотрят два боевика, фланговое охранение. Один из духов, под треск недалекой стрельбы, что-то негромко говорит в рацию. Группа проходит еще 20 метров, и из-за поросших высокой травой бугров, из-за стволов деревьев, на них выпрыгивают 6 боевиков, по 2 на каждого. Один из солдат, сбитый ударом приклада автомата, падает как подкошенный. Второй успевает увернуться от нападающих, но его валят ловкой подсечкой и прижимают к земле. Ловкий и сильный, вымуштрованный в училище лейтенант реагирует мгновенно. Бросив одного из нападавших через спину, рукоятью автомата разваливает ему висок и, уйдя кувырком в сторону длинной очередью, сваливает сразу двух боевиков. Ответная очередь осаживает его на траву. И он, тоскливо выдохнув «Мама!», замирает. Пастор, командир расчета АГС, перетащивший свой аппарат на новую позицию, видит в кустах мелькающие вспышки, слышит яростные крики. Быстро развернув гранатомет и приговаривая «Вот вы где, родненькие!», он дает несколько коротких очередей. Серии разрывов расшвыривают в стороны сцепившихся солдат и боевиков. Один из огненно-черных клубов подбрасывает и без того уже мертвого лейтенанта, и через несколько секунд на замершей поляне лежат только 7 трупов. Единственный уцелевший боевик вытаскивает к своим раненого товарища и что-то говорит, показывая рукой назад. Еще одна группа духов направляется туда, за телами погибших. Командиры, собравшись у стола в комендатуре, устало перебрасываются словами. «Похоже, сдыхают. Рассветает скоро, им сматываться пора». «Да, мужики!» — качает головой бамовец. «Весело тут у вас! Да это ерунда! По сравнению с тем, что здесь раньше творилось, у нас курорт! Как майкопской бригаде досталось, или десантуре с ВВшниками, которых в декабре-январе вводили, нам и в страшном сне не приснится!» — серьезно отвечает Шопен. Душман, что-то вспоминая, печально головой качает. Из рации Шопена чужой голос доносится. «Эй, Шопен, как здоровье у твоих друзей? Хорошо бы вас сегодня потрепали!» «Нашел чем гордиться. Крутых из себя строите, а сами только из-за угла убивать умеете. Какой идиот эти перемирия выдумывает? Давно бы вас уже задавили!» «Почему идиот? Умные люди придумывают, деньги хорошие зарабатывают!» «А чего ты сегодня так поздно на нашу волну влез? Раньше слова сказать не давали!» «Да так, послушать хотелось, как ты своими командуешь?» «Ну и как?» «Ничего, маленько умеешь воевать, только людей своих не жалеешь. Зачем на такие серьезные дела пацанов посылать, а? Как теперь их трупы забирать будешь? Или собакам оставишь? Мы своих не бросаем». «Ты о чем? Мои все на месте». «Командир называется. А трое, которых ты мне в тыл посылал? Или это не твои? Забрели откуда-то?» «Кто?» Шопен обводит взглядом братишек командиров. Снова рация заговорила. «Лейтенант! Горяченко Николай Иванович! Храбрый был лейтенант! Уважаю!» «Так!» Шелест, братцы! «Рядовой Тюрин!» Грохот возле стола. Командир бамовцев, побледнев, вскочил, стул уронил. «Седьмой пост, угловой! Как же они так? Куда их понесло? Колька, вот пацан, а!» «Где они?» Шопен продолжает разговор, так будто речь идет о вещах вполне заурядных. «Да тут, недалеко, дачный поселок, знаешь, угловой домик прямо на повороте, зелененький такой. А чего это ты так раздобрился? Хорошо умирали твои ребята, похорони как следует. Ну, до следующей встречи!» Голос в рации был полон ненависти и яду. «Только долго их не оставляй, тепло! Пока бояться будешь, протухнут!» На Грозный накатывался рассвет. Багровые отсветы пожарищ как-то незаметно заместились пурпурными всполохами зари, а затем потянутая дымкой голубизна поглотила на небосклоне все остальные краски. Комендант, все офицеры подразделений и старшие офицеры собрались у большого стола с картой местности. У двоих перевязаны головы. Один нянчит подвешенную на перевязи руку, его лицо покрыто испариной и время от времени искажается от дергающей боли в раненом плече. Комендант, в очередной раз пробежавшись карандашом по карте, говорит задумчиво: «Непонятно, чего их туда занесло. Ну хорошо, решили в тыл боевикам зайти, но те в основном в полосе от дороги до Сунжа ошивались, а шлепать еще чуть не километр, через зеленку, через просеку». «Вот-вот», кивает головой Шопен. «Пастор говорит, что от того момента, когда ребята еще с поста стреляли, до непонятной суеты в зеленке минут 5 прошло, ну максимум 10, не успели бы они так далеко забраться. Рубь за 100! Их в этот домик специально перетащили. Какую-то подлянку готовят. Кто этот район знает? Серега обвел товарищей вопросительным взглядом. А может, в самом деле решили уважение проявить? Один из помощников коменданта, тот, что с раненой рукой, подошел поближе к столу. От них дождешься! Комендант снова к карте склонился. Если бы ребят убили и оставили возле кочегарки, то духом не было бы смысла нас в зеленку выманивать. Тут под прикрытием комендатуры можно одним взводом управиться, а вот в дачный поселок так просто не выйдешь. Со всех сторон лес настоящий, целый полк растянуть можно и на стрельбу друг по другу спровоцировать. Это трюк известный, с ним мы управляться умеем, тянет один из офицеров. Душман прав, какую-то новую подлянку надо ждать. «Пионер, бери машину, группу прикрытия. Гони за Даудом и его ребятами», — говорит Шопен одному из своих офицеров. «Достань хоть из-под земли. Пусть он всем любопытным скажет, что его на другой конец города вызывают, куда-нибудь на старые промысла. Понял? Ясно? В нашу комендатуру провезете скрытно. Боевики не должны знать, что они здесь». Комендант, подтверждающий головой, кивает. Офицер ОМОНовец быстро выходит на улицу, и слышно, как он зовет водителя машины и кого-то из бойцов. «Кто такой?» — спрашивает Серега. «Дауд, чеченский ОМОН. Нахрена он тут нужен? Ты что, с чехами в зеленку собрался? Тогда я пас. Они нас проведут, как Иван Сусанин». «Дауд здесь, в Ленинском РОВД, начальником розыска был. Давил бодноту, как положено. А когда Дудаев встал из уголовщины личную гвардию набирать, они с Даудом в числе первых посчитались. Сына убили. Жена и дочка у друзей с ручным пулеметом в обнимку ночевали, пока он их не сумел в родовое село отправить. Сам он дудаевцами заочно к смерти приговорен. И вся команда у него такая же. Так что эти чехи понадежнее нас с тобой будут. Их только придерживать надо. Горячие очень». «Ну, смотри!» В голосе Сергея оставалось сомнение.